К автомобилю Корнилов вышел будто обновленным и посвежевшим, с новыми силами и железобетонной уверенностью в своей победе. Выступление на совещании начнется только завтра, Верховный приехал в Москву чуть заранее, намереваясь к нему подготовиться, и приказал возвращаться обратно на Александровский вокзал, к поезду. Толпа к этому времени должна была разойтись, хотя генерал подозревал, что многочисленные просители и посетители будут осаждать его вагон до самой ночи. Так оно и вышло, на вокзале его ждали глава Конституционно-демократической партии Милюков, генерал Каледин, генерал Алексеев и казачий атаман Караулов. Но именно их он и ждал. Все четверо вошли внутрь в сопровождении полковника Голицына и самого генерала Корнилова. Вагон Верховного тут же оцепили туркмены, не подпуская никого к дверям и окнам. Расположились в офицерской столовой, за закрытыми дверями, причем караулить за дверью встал лично начальник охраны Корнет Хаджиев. Попросили чаю, и после того, как чай принесли, Корнилов окинул всех присутствующих долгим взглядом. Не всем из них он доверял. Милюков – английский агент, Алексеев – масонный заговорщик, Караулова он просто почти не знал, но судя по всему, этот казак тоже весьма непрост. Но за каждым из этих людей стояли другие, чьи интересы они здесь и представляли. Милюков выступал от лица промышленников и финансистов, Алексеев – от офицерских организаций, Каледин и Караулов – от казачества, и все эти структуры надеялись именно на генерала Корнилова. Это, конечно, не абсолютное большинство населения России, но весьма и весьма огромная часть. Господа, без чинов, снимая фуражку в довольно жарком помещении, попросил Верховный. Совещание уже идет, так ведь, что я пропустил. Керенский выступал, сказал генерал Алексеев. Господи Боже, почти два часа театральщины, вздохнул Караулов. Ничего не пропустили, Лавр Георгиевич, вообще ничего. Совсем, хмыкнул Корнилов. Намекал на собственную диктатуру, размешивая сахар в чашке чая, произнес Алексеев. Этого допустить нельзя, иначе Россия погибнет, почти прошипел Милюков, вышедший из состава правительства после затяжного конфликта с социалистами и Керенским лично. Мы слышали это уже столько раз, что перестали воспринимать реальный смысл этих слов, господа, оглядев собравшихся снова, произнес Верховный. Собравшиеся закивали, всецело соглашаясь с генералом. Давно пора перейти от слов к делу, господа, продолжил Корнилов. Авантюристов нужно отодвигать от власти, особенно министра-председателя, и планомерно заменять анархию твердой властью диктатора. Учредительного собрания, вы, наверное, хотели сказать, осторожно вставил Милюков. Нет, Павел Николаевич, я сказал именно то, что хотел сказать. Стране нужна военная диктатура, хотя бы до конца боевых действий, жестко отрезал Верховный, и только потом можно будет созвать учредительное собрание. Сейчас, когда столько земли оккупировано врагом, это будет просто смешно. К тому же, вы лишите тех несчастных, кто оказался под пятой германской оккупацией, своего законного права решать судьбу страны вместе с остальным народом. Опасно давать слишком много власти одному человеку, произнес Алексеев. Тем более, сейчас, это контрреволюция. Я не собираюсь реставрировать монархию, Михаил Васильевич, война окончится, причем довольно скоро, и диктатура будет уже не нужна, сказал Корнилов. Да простит меня генерал Каледин, но я, убежденный республиканец, на том стоял и стоять буду. Вы правда считаете, что война может кончиться в ближайшем времени? Хмыкнул Милюков. Конца и края не видно, убежден всецело, ответил Корнилов. Центральные державы очень скоро надорвутся и не смогут больше воевать. К тому же, первые дивизии САС осенью прибудут на Западный фронт. Если рухнет наш фронт, то Германия продержится еще максимум год. Если выстоит, даю максимум полгода. Не все так уверены, осторожно возразил Милюков. Революция может вспыхнуть не только у нас, пожал плечами Верховный. Германия проиграет, иного исхода я не вижу. А для нас важно, чтобы Россия тоже не оказалась в стане проигравших. Это как, мы же воюем против Германии, воскликнул Караулов. Если наша революция перерастет в гражданскую войну и государство развалится, это будет хуже, чем военное поражение, господа, объяснил Корнилов. Поэтому я прошу вас поддержать меня, словом и делом. Вы меня поддержите? Поддержим, уверенно сказал Каледин. Разумеется, Лавр Георгиевич, кивнул Милюков. Поддержим, присоединились все остальные. Верховный удовлетворенно кивнул. Глава 27. Москва. Тайная вечеря эта продлилась еще около двух часов, после чего заговорщики начали расходиться, а к Верховному присоединились Голицын и Завойко. Выступление Верховного назначено было на утро, и Корнилов мог бы выступить экспромтом, в привычном амплуа ястреба, обрушиваясь с жесткой критикой на правительство и нынешнюю ситуацию, но подготовиться стоило. Мероприятие слишком важное, чтобы относиться к нему безалаберно. Корнилов диктовал, Завойко облекал его мысли в литературную форму, Голицын записывал. Речь выходила длинной, посвященной не только положению на фронте и в тылу, но и политическим моментам, которые требовали скорейшего решения. Во многом приходилось повторять тот доклад Временному правительству, едва ли не выдирая оттуда прямые цитаты. У генерала мелькнула шальная мысль озвучить 15 пунктов программы НРПР, но он тут же отбросил ее. Это бы только повредило делу, но некоторые тезисы оттуда все же перекочевали в будущую речь, разумеется, в дополненном и измененном виде, чтобы потом никто не мог сопоставить и установить авторство программы. Закончили с речью они только глубокой ночью, и Корнилов дважды перечитал ее содержимое, прежде чем дать добро. Керенский пытался поставить условие о том, чтобы Корнилов говорил исключительно о военных вопросах и не касался политики, и для вида генерал согласился, но политическая часть речи все равно получилась довольно обширной, и Корнилов не желал упускать такую возможность. Само государственное совещание проходило в Большом театре, и утром Верховный в сопровождении адъютантов и охраны отправился на автомобиле к театральной площади. Генерала снова встречала толпа с цветами и бурными овациями, и ему приходилось махать фуражкой в знак приветствия, хотя на самом деле он хотел поскорее пробраться в свою ложу и занять место. Туркменам пришлось взять его в коробочку и прикрывать собственными телами до самого входа в театр. Здесь еще не принято было покушаться на убийство в таких скоплениях народа, но береженого Бог бережет, как говорится, и хан свою службу нес добросовестно. Еще свежи были в памяти убийства Столыпина в Киевском театре и убийства эсерами великого князя Сергея Александровича. Появление Верховного в ложе снова встретили аплодисментами и овациями, молчала только левая часть зала, занятая представителями совдепа. Солдаты продолжали сидеть в нарочито небрежных позах, в фуражках, с папиросами в зубах, явно проявляя неуважение не просто к боевому генералу, но и к своему главнокомандующему. «Встать, хамы! Позор!» — донеслось с правой стороны зала. «Холопы!» — выкрикнул кто-то из солдат. «Да здравствует народный герой! Да здравствует патриот генерал Корнилов!» — кричали справа из балкона. Шум нарастал. Керенский, сидящий в президиуме, трезвонил в колокольчик, пытаясь успокоить публику, но тщетно. Позади Керенского стояли два адъютанта, моряк в белоснежном кителе и армейский офицер, и Корнилов, глядя на эту комедию, тихо усмехнулся. «Передайте Керенскому, что парные часовые по уставу возможны только у гроба», наклонившись к полковнику Голицыну, вполголоса произнес Верховный. Голицын кивнул, посмеялся, черкнул какую-то записку и через адъютанта передал в президиум. Там тоже началась суматоха, Керенский развернул записку, быстро прочитал, покрываясь пятнами, и тут же отослал обоих прочь. Эта сцена привлекла внимание зала, и тишину кое-как удалось восстановить. Распорядитель, министр почты и телеграфа Никитин объявил, что открывать совещание будет министр-председатель Керенский, и на этот раз левая часть зала разразилась вялыми аплодисментами. Правая демонстративно молчала. Керенский, театрально раскланиваясь, вышел к трибуне с пафосным и гордым видом, наверняка страшно довольный тем, что ему приходится выступать на сцене Большого театра. Все ждали, что первым будет выступать Верховный главнокомандующий, но вместо этого Керенский снова начал пространно вещать с трибуны о судьбе России. Публика откровенно скучала. От высокопарных речей Керенского многие успели устать еще вчера. Он умудрился приехать на сутки раньше Корнилова, и только и занимался тем, что работал над своим имиджем оратора, зарабатывая скорее репутацию болтуна. Многие делегаты из Москвы и других губерний видели героя русской революции впервые, и впечатление он производил скорее негативное, но политическим трупом еще не был, несмотря на все старания его противников. Многие продолжали верить в то, что Керенский способен управлять страной и разруливать конфликты в расколотом обществе, но стране нужен был арбитр, суровый и беспристрастный, а не политическая проститутка, пытающаяся угодить и нашим, и вашим. Собравшимся повезло, что на этот раз Керенский не планировал долгую речь и ограничился парой десятков минут вступления. Вслед за ним к трибуне вышел профессор МГУ Алексинский, После него друг за другом выступили кадеты Набоков и Родичев. Только после них предстояло выступить и Корнилову. Появление Верховного на сцене вновь вызвало бурные продолжительные овации. Делегаты поднялись со своих мест, все, кроме левой половины зала. Ситуация вновь повторилась. Для одних Корнилов был спасителем нации, для других – палачом и сатрапом, и обе стороны вновь схлестнулись в словесной перепалке, доходящей едва ли не до прямых оскорблений. Керенский и Никитин пытались успокоить собравшихся, звенели в этот несчастный звоночек, чей тонкий голосок тонул в гуле раздраженного улья. «Господа, господа, товарищи, предлагаю собравшимся сохранять спокойствие и выслушать первого солдата с долженствующим ему почтением и уважением к правительству». Улучив момент, громко и настойчиво произнес Керенский. Гул постепенно начал затихать, Корнилов ждал, пока публика успокоится, прежде, чем начать свою речь. Она была заготовлена на бумаге, на нескольких листах, и генерал положил их на трибуне, хотя читать ему не требовалось, все содержимое он знал наизусть. Опыт работы на публику имелся богатый, но сердце все равно пропустило удар, а в животе поселилось неприятное ощущение, хотя генерал знал, что это пройдет, стоит только начать. Перед такой публикой ему выступать еще не приходилось. Корнилов отпил воды из стакана, дожидаясь полной тишины. «Как верховный главнокомандующий я приветствую Временное правительство и все государственное совещание от лица действующих армий», – начал генерал. «И я был бы счастлив добавить, что приветствую вас от лица тех армий, которые стоят на границах твердой и непоколебимой стеной, защищая русскую территорию, достоинство и честь России. Но с глубокой скорбью я должен добавить и открыто заявить, что у меня нет уверенности, чтобы русская армия исполнила без колебания свой долг перед Родиной». Делегаты слушали речь генерала, затаив дыхание. Тишина висела почти гробовая. «Моя телеграмма от 9 июля о восстановлении смертной казни против изменников и предателей всем известна», — продолжил Корнилов. «Причина, вызвавшая эту телеграмму, — это позор Тарнопольского прорыва. Это прямое следствие того неслыханного развала, до которого довели нашу армию, когда-то славную и победоносную, влияние извне и неосторожные меры, принятые для ее реорганизации. Меры, принятые правительством после моей телеграммы, внесли некоторое оздоровление в армию, но разрушительная пропаганда до сих пор продолжается, и я приведу вам факты». Манеру сыпать фактами он перенял у Владимира Владимировича, несведущих людей всегда завораживает свободное оперирование фактами и цифрами, и это неплохой способ усыпить бдительность, чтобы затем внезапно огорошить слушателя каким-нибудь неожиданным тезисом, который резко выбьется из череды процентов и промилле и наверняка запомнится. За это короткое время, с начала августа, озверевшими, потерявшими всякий образ воина, солдатами убиты командиры. Командир стрелкового гвардии полка полковник Быков. «Почтим память вставанием», — раздался возглас из зала. Корнилов невозмутимо продолжил зачитывать по памяти. Того же полка капитан Колобов. «Тяжело избитый и ранены командиры полков 437 ГО и 43 Сибирского, поднят на штыки своими солдатами командир Дубнинского полка Пургасов. Повешены ли виновные?» — снова выкрикнули из зала. Но когда отказавшийся выдать зачинщиков и преступников полк был окружен сводным отрядом и комиссар, под угрозой обстрела всего полка, обратился к ним с требованием их выдать, то пронесся плач мольбы о пощаде, — продолжил Верховный. «Позор!» — крикнули в зале. Генерал не обращал внимания на эти выкрики, прекрасно понимая, что людей переполняют эмоции, и тему он затронул крайне горячую и неприятную. «Преступники были выданы, преданы революционному суду и ждут своей неминуемой участи», — успокоил публику Верховный. Полки после этого поклялись смыть позор своей измены. Он пригубил воды из стакана, снова дождался тишины, чтобы продолжить выступление. Несколько дней тому назад, когда обозначилось наступление немцев против Риги, 56-й краткий сибирский полк, столь прославленный в прежних боях, самовольно оставил позиции, побросав оружие и снаряжение, бежал, окидывая зал холодным колючим взглядом, — произнес Корнилов. «Только под давлением оружия, после того, когда по телеграфу я приказал истребить полк, он вернулся на позиции». Делегаты от совдепа враждебно загудели, осуждая подобные меры. С правой стороны зала, наоборот, прозвучали одобрительные возгласы. «Положение на фронтах таково, что вследствие развала армии мы потеряли всю Галицию, Буковину и все плоды наших побед прошлого и нынешнего года», — произнес генерал. Враг уже стучится в ворота Риги, и если наша армия не удержится на побережье Рижского залива, дорога на Петроград будет открыта. Публика молчала, встревоженная этим напоминанием. Были примеры, когда отдельные полки выражали желание заключить мир с немцами и готовы были отдать врагу завоеванные губернии и уплатить контрибуцию, считая по 200 рублей на брата. Каждое слово Верховного падало и грохотало, словно мельничные жернова. Армия должна быть восстановлена во что бы то ни стало. А для восстановления армии необходимо принятие тех мер, которые я доложил правительству и под которыми без всяких оговорок подписались управляющий военным министерством Свинков и комиссар приставки Филоненко. Генерал кратко изложил тезисы той самой записки. В ее первоначальном, более жестком варианте, внимательно наблюдая за реакцией толпы, правая часть зала кивала при каждом слове, соглашаясь почти со всем, зато представители совдепа хмуро зыркали на Верховного, понимая, что для них реализация этих мер будет началом конца. Он прошелся по проблемам снабжения, упомянул об угрозе голода на фронте, и продовольственного, и снарядного, снова оперируя фактами и цифрами, сравнивая производительность военных заводов с дореволюционными показателями. По этим цифрам выходило, что за полгода революции производительность упала больше, чем вдвое, и Корнилов знал, что это не предел. Настало время перейти к самому вкусному, десерту, оставленному напоследок, к политическим моментам, о которых он обещал не упоминать, но, как известно, джентльмен своему слову хозяин, захотел, слово дал, захотел, взял обратно, и Корнилов просто принимал правила игры своих соперников, которые действовали именно таким образом. К тому, что я считал долгом доложить вам, я присоединю то, во что я сердцем верил всегда и сейчас теперь наблюдаю. «Страна хочет жить», — произнес генерал. Несмотря на то, что безответственные лозунги, брошенные в темную невежественную массу для растления армии и для того, чтобы разрушить крепкую вертикаль власти, продолжают действовать даже сейчас, делегаты вновь затаили дыхание, понимая, что сейчас начнется самая интересная часть. «Я не противник революции, всем сердцем я республиканец, но ядовитое, разрушительное действие мер, принимаемых временным правительством и советами, может пошатнуть не только самодержавие, но и саму нашу страну», — продолжил Верховный. «Но их отрезвляет лишь одно. Восстановить дисциплину на фронте пришлось после утраты Галиции. Нельзя допустить, чтобы порядок в тылу был последствием потери Риги, а порядок на железных дорогах был восстановлен ценой уступки врагу Молдавии». Президиум зашевелился. Керенский принялся что-то горячо нашептывать одному из своих помощников. Из-за кулисы Корнилову принялись махать руками, мол, время выступления подходит к концу. Генерал не сомневался, будь здесь микрофоны, ему бы их тотчас же выключили, а вместо телетрансляции его речи спешно поставили бы «Лебединое озеро». «Двоевластие должно быть прекращено», — продолжил генерал. «Правильно, вся власть советом», — выкрикнули слева. «Этот вопрос должно решать учредительное собрание», — повернувшись к кричавшему солдату, сказал Корнилов. «Но созыв учредительного собрания невозможен, пока территория России оккупирована врагом, а ее жители физически не могут отправить туда своих представителей. Это противоречит тем принципам демократии, которые я исповедую. Каждый голос должен быть услышан». «Верно», — крикнули из зала. «А до тех пор, пока идет война, я требую», — Корнилов прокашлялся. «Повторяю, я требую возвращения дисциплины и единоначалия в армии и в тылу. Я требую расширения полномочий Верховного Главнокомандующего, сознавая свою ответственность перед Богом, собственной совестью и перед народом России. Да здравствует Россия, единая и неделимая». В подполье погода портилась. На берегу озера стало ветрено, начались частые дожди, пора сенокоса заканчивалась, и два финских косца, живших в шалаше на берегу, решили, что пора перебираться дальше, например, в Гельсингфорс. В Петроград ехать было нельзя, хотя политическая ситуация требовала постоянного внимания и контроля. Связные, конечно, раз в день посещали их шалаш, привозя корреспонденцию и свежие газеты, но вождю мирового пролетариата этого не хватало, чтобы держать руку на пульсе. Глухомань. Он только и спасался тем, что писал статьи, чтобы не сойти с ума от безделья. В Гельсингфорсе наверняка будет попроще, к тому же здесь, у озера, вездесущие комары ели их поедом, вызывая стойкую ассоциацию с кровопийцами-буржуями. Это подло, архиподло, гнусная, мерзкая подлость, вскипел Ильич, рывком поднимаясь с излюбленного пенька и размахивая газетой. Что случилось, Владимир Ильич? Зиновьев был уже тут как тут, вы гляньте, вникните. Гнусная, подлая клевета, более того, это предательство. В партию проникли враги. Пальцем указывая на первую полосу правды, воскликнул Ильич. Зиновьев осторожно взял газету из дрожащих рук вождя. На первой странице крупным шрифтом была напечатана статья Железного о большевиках. «Эти подлецы украли мою газету», — воскликнул Ильич. «Сначала запретили, а потом украли». Как всегда в моменты крайнего волнения, он начал грассировать, даже картавить. Коснувшись ладонью вспотевшей лысины, он начал мерить шагами поляну, разворачиваясь на носках. «Откуда? Откуда у них эти сведения?» — проблеял Зиновьев. «Кто этот железный? Я не знаю», — выпалил Ильич. «Но степень информированности у него исключительная, исключительная». «Сталин?» — спросил Зиновьев. «Сталь, железо, железный. Возможно», — по-калмыцки прищуривая глаза, пробормотал Ильич. «Этого железного необходимо найти. Надо написать опровержение», — воскликнул Зиновьев. «Нет, это будет выглядеть, будто мы оправдываемся. На нас и так вылили кучу гнусной клеветы. В ее потоке эту частичку правды могут и не заметить», — продолжал раздумывать Ильич. «Но копнули глубоко. Черносотенная пропаганда», — дочитав статью до конца и полистав еще несколько страниц газеты, заключил Зиновьев. «Даже странно, что только сейчас. Судя по всему, этот железный знает нас очень давно, как облупленных», — бормотал Ильич, раздумывая над методами решения этой внезапной проблемы. «Я думаю, надо отсюда уходить, Владимир Ильич», — сказал Зиновьев. «Если у этого железного такие связи в партии, он наверняка знает, где мы находимся, и может сдать нас полиции». «Вы и правда паникер, Григорий Евсеевич», — хитро прищурившись, сказал Ильич. «Конечно, он знает. Вот только если бы он желал сдать нас властям, то давно бы это сделал. Нет, он хочет уничтожить нас политически. В поселке уже шастали ищейки», — напомнил Зиновьев. «А ваш брат и в самом деле?» «Да», — хмуро перебил его Ленин. Оба революционера помолчали, стараясь не глядеть друг на друга. От воды послышался плеск, они встрепенулись, подсознательно ожидая появления полицейских, агентов охранки, которую уже давно распустили, или кого-либо еще. Но вместо этого на берег выбрался мальчишка, юный Коля Емельянов, которого они использовали для связи с поселком и который помогал им в быту. «Владимир Ильич, папку арестовали», — почти задыхаясь, выпалил он, вытаскивая лодку на берег. Зиновьев не то вскрикнул, не то всхлипнул, рукой закрывая рот. Ленин из-под лобья глядел на мальчика. «Уходим», — приказал вождь социалистической революции. В шалаше осталось его пальто, которым они укрывались в холодные ночи, документы и недописанные работы, и Зиновьев ринулся туда, забирать пожитки. Ленин же уверенным шагом пошел к лодке, всерьез подумывая оставить Зиновьева здесь, но товарищ Радомысльский слишком многое знал, чтобы вот так бросать его в лапы полиции. Пришлось ждать, пока тот спешно собирает вещи в шалаше. В кустах послышались какие-то шорохи, Ильич напрягся, схватился за весло, Коля ждал на берегу, готовясь столкнуть лодку в воду. Чутье революционера кричало об опасности, и Ленин корил себя за то, что не решил покинуть разлив чуть раньше. «Стоять! Полиция! Вы арестованы!» — закричали на берегу. Зиновьев закричал, послышались резкие хлесткие выстрелы. Коля уперся босыми ногами в песчаное дно, с силой толкнул лодку, взбаламутившую воду днищем, закинул одну ногу в лодку, и тут же получил веслом в лоб от Ильича. Мальчик упал, лодка сильно закачалась, но Ленин сумел с ней совладать в одиночку, тут же начав налегать на весла. Сердце бешено стучало, как бы Ильич не пытался сохранять спокойствие. Все же он был скорее теоретиком революционной борьбы и старался держаться подальше от бомб и револьверов. «Ищите, их должно быть двое», — послышался голос с берега. Весла шумно плескали, врезаясь в водную гладь разлива, и полицейские не могли их не услышать. К тому же, мальчик, побарахтавшись в воде, выбежал на берег и привлек внимание этих ищеек. Ильич налегал на весла изо всех своих невеликих сил, тяжело дыша и стискивая зубы. Полицейские наконец обнаружили их тайный причал и выбежали к воде. «Стой, стой, стрелять буду!» — донесся злой окрик. «Врешь, не возьмешь!» — прошипел вождь и учитель. Раздались первые выстрелы, револьверные пули злобными осами прожужжали над головой Ильича. Ладони революционера тут же вспотели, Весла стали удивительно скользкими и тяжелыми. В ушах гулким паровым молотом стучал пульс, напрочь перекрывая все остальные звуки, приказы остановиться и вернуться на берег. Своего выстрела он тоже не услышал, лишь почувствовал, как тело под чужой косовороткой разрывает вспышкой боли, а внезапная волна холода вдруг пробирает его до костей. Ильич выпустил весла из рук, прижал руку к груди, увидел кровь на ладони. Страха больше не было, только злость. Злость на буржуев, империалистов, классовых врагов, неразумных меньшевиков, временное правительство и всех, кто мешал ему прийти к власти. Злость на неизвестных предателей в составе партии и лично на этого Железного. «Стой, падла!» — крикнули с берега снова. «Революция не умирает!» — прошипел он. «Ленин будет жить!» Он вдохнул полную грудь воздуха и выскользнул из лодки в прохладную воду разлива, мигом погружаясь на дно. Полицейским ищейкам после себя вождь мирового пролетариата оставил только покачивающуюся на волнах плоскодонку и круги на воде. Глава 28. Москва. После слов Верховного в зале Большого театра начался сущий кошмар. Левая часть зала затопала ногами и засвистела, правая часть поднялась со своих мест, до красноты отбивая ладони в продолжительных и бурных аплодисментах. Журналисты фотографировали, зарисовывали и записывали. Кто-то наверняка убежал искать телефонный аппарат или телеграф, чтобы передать сенсацию самым первым. Несколько секунд Керенский сидел на своем месте, не веря собственным ушам, сидел, как оплеванный, но быстро опомнился и, натянув фальшивую улыбку, присоединился к овациям. Встал даже президиум. Даже несколько человек с левой стороны зала присоединились к аплодисментам, хотя в большинстве своем совдеп продолжал сидеть и кричать про диктатуру. «Браво! Ура! Слава народному герою! Да здравствует генерал Корнилов!» Доносились выкрики из зала. Корнилов сошел с трибуны, удовлетворенно улыбаясь в усы. Он прекрасно осознавал, что многим попортил планы, и за это его могут просто убить, но такова работа политика. Верховный прошел в свою ложу, чувствуя на себе восторженные и враждебные взгляды тысяч глаз. Толпа никак не могла успокоиться, сколько бы распорядитель ни призывал ее к порядку, звеня в звоночек. Наконец, люди просто устали аплодировать, и порядок удалось восстановить. «Господа», трезвоня в свой звоночек председателя, выкрикивал Керенский из президиума. «Господа, позвольте взять слово». Публика немного утихла, ожидая реакции министра. «Господа, правительство созывало государственное совещание вовсе не для того, чтобы кто-то обращался к нему с какими-либо требованиями», громко произнес Керенский, и шум начался снова. Министр-председатель явно противопоставил себя Верховному, и как раз на это рассчитывал генерал. Весть об этом разлетится по всей стране, во всех газетах, и Керенский, стремительно теряющий популярность, начнет терять сторонников еще быстрее. «Падающего, подтолкни». Следующим от лица казачества выступал генерал Каледин, хотя Верховный предпочел бы, чтобы тот находился сейчас в штабе Северного фронта, а не занимался политикой. Рига и в самом деле держалась буквально на волоске, и генерал Парский, довольно посредственный вояка, не мог ее защитить просто физически. 12-я армия, наиболее развалившаяся из всех, порой бежала с поля боя только при звуках стрельбы. По крайней мере, так было до повсеместного введения заградотрядов и восстановления военно-полевых судов. Но Каледин сейчас был здесь, на совещании, а не на поле боя. С одной стороны, это создавало угрозу в военном отношении, с другой, могло качнуть общественное мнение в сторону генерала Корнилова. Войсковой атаман Каледин в целом повторял и дополнял тезисы Верховного, отмечая развал фронта и предлагая меры борьбы с его развалом, еще более радикальные, включая полный запрет любых митингов и упразднение советов. Речь его вышла несколько короче, чем речь Корнилова, и восторженных аплодисментов собрала гораздо меньше, но в целом реакция на нее оказалась примерно похожая, и зал удалось утихомирить с большим трудом. «Каледин не имеет права говорить от всего казачества», — орал какой-то казак с левого фланга. «Казачество за советы! Еще один получатель германских марок!» — крикнули офицеры справа. «Тихо! Пусть говорит!» — кричали другие. «Господа, успокойтесь!» Министр-председатель явно терял управление не то что государством, а даже этим совещанием, продолжая трезвонить в свой несчастный звоночек и призывая всех к порядку. По распорядку следующим выступал генерал Алексеев, и седой бывший главковерх, достаточно сильно обиженный на Керенского за то, что тот снял его с должности, за то, что он предложил сделать то, что сделал на этом посту Корнилов, поднялся на трибуну. Тонкие металлические очки на кончике носа выглядели несколько комично, но сам генерал был предельно серьезен, говорил Алексеев твердым уверенным голосом, примерно в том же духе, что и два предыдущих оратора, рассказывая залу о военных неудачах и их причинах, о братаниях и разрушенной дисциплине, без стеснения рассказывая о том, что храбрейшие из солдат и офицеров погибли или стали инвалидами в кампаниях прежних годов, а на смену им приходят сущие младенцы. Он прямо называл причину разложения, приказ 1, противопоставляющий солдатскую и офицерскую массу друг другу, политизированность армии и повсеместную агитацию. Генерал Корнилов внимательно слушал, сидя в театральной ложе. Он, конечно, достиг своей цели и мог уже покинуть театр, чтобы как можно скорее вернуться в ставку, но все-таки решил остаться и выслушать всех. Общественное мнение нужно было знать, да и посмотреть на местную элиту все же хотелось. Нужно было понять их чаяния и мысли, и Верховный наблюдал, изредка прикладывая к глазам театральный бинокль. Наблюдал не только за ораторами, но и за реакцией зала на те или иные слова. Алексеева проводили жиденькими аплодисментами. Корнилов понимал, что той бури эмоций уже не вызовет никакая речь, разве что инопланетяне спустятся с неба и объявят, что война выиграна, земля поделена, а каждому гражданину будет выдано по бочке варенья и ящику печенья, и делать никому ничего уже не надо. Из левых кругов выступал меньшевик Чхидзе, председатель Петросовета и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, еще один масон и профессиональный революционер-марксист. Этот больше упирал на социальные реформы в тылу и увеличение роли Советов в руководстве страной, причем многие тезисы напоминали Корнилову о будущем времени НЭПа. На этот раз левая сторона дружно рукоплескала своему вождю, хотя правая оставалась почти равнодушной. Корнилов же внимательно слушал доклады тех и других, мысленно подмечая для себя, что можно утащить для своей партийной программы. Социальные реформы однозначно были нужны, но не такие радикальные. Отнять и поделить уже не получится. Простые решения здесь не сработают. Выступали и многие другие, ораторы шли к трибуне один за другим. Кадеты, эсдеки, эсеры, представители различных союзов, общественных организаций и объединений. Некоторые, как Павел Рябушинский, все только портили своими речами. Московский коммерсант, один из самых богатых людей России, оратором был посредственным, но все равно выступал наравне со всеми. Поражение в войне будет значить, что чужие, германские капиталы будут эксплуатировать русский рабочий труд, а не мы, сказал он. И левая часть зала буквально взорвалась от негодования, снова топая ногами и выкрикивая оскорбления пополам с угрозами и лозунгами. Выступали Кропоткин, Плеханов, Церетели. Последним, уже за полночь, на трибуну снова поднялся Керенский, чтобы кратко подвести итоги совещания. Краткая речь снова превратилась в длинное пространное театральное представление. Керенский распалялся, словно под действием наркотиков, заводил сам себя, бросал пустые высокопарные фразы в толпу. «Пусть сердце станет каменным, пусть замрут все струны веры в человека, пусть засохнут все цветы и грезы о человеке, над которыми сегодня с этой кафедры говорили презрительно и их топтали. Так сам затопчу», — кричал он с трибуны. «Я брошу далеко ключи от сердца, любящего людей, и буду думать только о государстве. Не надо», — раздался с галерки испуганный возглас какой-то барышни, и по залу поползли сдавленные смешки. Керенский атаковал, генерируя тонны бессвязного бреда, сначала чрезвычайно возбужденный и активный, он постепенно терял запал, будто действие какого-то допинга проходило быстрее, чем он заканчивал речь. Он говорил и никак не мог остановиться, а усталая публика не смела его прервать, да и не смогла бы при всем желании, разве что охрана насильно увела бы его со сцены. Наконец, Керенский закончил и обессиленно рухнул в председательское кресло. Государственное совещание закончилось. На часах была половина второго ночи. Глава 29. Москва, Могилев. После совещания все начали спешно расходиться и разъезжаться, открыто радуясь, что все кончилось. Многие выходили целыми толпами, бурно обсуждая самые острые моменты, некоторые долго стояли у крыльца, продолжая ожесточенные споры. Верховный, в окружении верных туркмен, быстрым шагом прошел к автомобилю, не останавливаясь на приветственные возгласы и просьбы обсудить что-то еще. Совещание сильно его утомило, хотелось только вернуться в поезд, выпить чашку крепкого чая и лечь спать, чтобы проснуться уже в Могилеве. Хотя он понимал, что будет совсем не лишним завести здесь несколько полезных знакомств. Но ситуация на фронте требовала неустанного внимания, и генерал Корнилов не мог оставаться в Москве дольше необходимого. Рига находилась под угрозой, и хотя числом русские войска превосходили противника, надеяться на это было нельзя. Заветы Суворова про умение давно позабыли, и военная доктрина России предусматривала атаки на пулеметы в полный рост и прочую чушь про то, что воевать в 20 веке нужно штыком, а не пулей. Деревянные по пояс лампасные дегенераты учились побеждать Наполеона, а не кайзера, и не могли на равных противостоять современным армиям, что сыграло злую шутку и в русско-японскую, и в Первую мировую, и даже во Вторую. Вот только писать наставления пока было бесполезно. Штыком воевали не от хорошей жизни, да и других умников, критикующих нынешние методы, хватало с лихвой. Промышленность, особенно сейчас, просто не успевала производить достаточное количество боеприпасов, и пусть даже проблема снарядного голода стояла не так остро, как в прежние годы, она все равно имела место. Корнилов прибыл на Александровский вокзал, приказал готовить поезд к отбытию. Он долго раздумывал, стоит ли вообще оборонять Ригу, вернее, стоит ли прилагать для этого какие-то сверхусилия, пользоваться послезнанием или менять командиров. Армия распропагандирована, и город ей не удержать, это Верховный четко осознавал. Разница была лишь в том, когда именно немец войдет в черту города. Он взвесил все за и против, и все же решил, что город нужно оборонять. Если он сдаст его без боя, Керенский, пока еще остающийся у власти, обязательно воспользуется этим промахом, как и все остальные злопыхатели. По-хорошему, Ригу нужно было превратить в фестунг, город-крепость, но любая крепость стоит только до тех пор, пока стоят ее защитники, а как раз с ними были проблемы. Пораженческие настроения там, в 12-краткой армии, чувствовались сильнее всего. Более-менее стойкими могли считаться большевистские латышские бригады, но и с ними была одна большая проблема. Эти части больше подчинялись своим исполкомам, а не военному командованию, и это Верховного сильно тревожило. В общем, генерал решил действовать, и действовать незамедлительно. Прямо из своего купе, без фуражки и кителя, даже не допив свой чай, он почти бегом отправился в вагон связистов. Телеграмму в Петроград, в штаб округа, срочно, не терпящим возражений тоном сказал Корнилов. Копию в штаб Северного фронта и вставку. Сонные телеграфисты мигом взбодрились и приготовились к работе. Приказываю, генерал от инфантерии Василия Егоровича Флуга назначить командующим 12-краткой армией. Генерал-лейтенанта Парского Дмитрия Павловича отчислить в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа, произнес Корнилов. Вообще, по нынешним порядкам, назначение такого уровня следовало обсуждать с министерством, ждать одобрения и только после этого менять генералов местами, как это было с командующими фронтами. Но сейчас на подобную бюрократию не было времени. Генерал Флуг, блестящий тактикой храбрый офицер, остался неудел после февральской революции, как человек, прямо и открыто высказывающий свои взгляды, чем нажил себе немало врагов в высших эшелонах власти, но такие люди и были нужны Корнилову. Он надеялся, что дуэт Каледина и Флуга сумеет, во-первых, навести порядок на фронте, а во-вторых, продержаться дольше против прославленного генерала фон Гутьера, знаменитого применением химического оружия и штурмовых отрядов для прорыва позиционного фронта. И в штаб Северного фронта, продолжил Корнилов, когда связисты оттарабанили первую телеграмму, приказываю провести внеплановые учения по химической защите. Дикие времена, газовые атаки здесь считались абсолютной нормой, а не чем-то бесчеловечным и из ряда вон выходящим. Хотя, если бы Гитлер не боялся, что англичане применят химические бомбы против германских городов, то наверняка бы и сам широко применял их на Восточном фронте. Над кайзером же подобной угрозы не висело, а ощущение безнаказанности развращает. У Верховного мелькнула шальная мысль посетить Ригу лично, проверить боеготовность и вообще посмотреть на то, как живет солдат. Но прямо из Москвы ехать туда смысла не было, в ставке еще ждала куча дел, и поезд, стуча колесами, ехал в Могилев. Дождавшись, когда телеграфисты закончат работу, генерал Корнилов вернулся в свой вагон, но вместо того, чтобы лечь спать, снова принялся за работу, пытаясь вспомнить детали грядущей рижской операции, про которую он наверняка читал, но эти детали во многом путались с другой рижской операцией, в ходе которой Красная Армия освободила Ригу от нацистов. Политическая борьба пока отступила на второй план, теперь важнее стало отстоять город. А Керенский тем временем сам себя утопит. Кампания по его дискредитации продолжалась. Сам министр-председатель тоже неплохо справлялся с заливанием дерьма себе в брюки. Проблемой было то, что успех в Риге общество воспримет как должное, никак не связывая с ним имя Верховного. А вот если Ригу сдать, то всех собак повесит именно на него. А это грозило потерей репутации и даже отставкой, если сдача города произойдет раньше, чем Керенский слетит с должности. Несмотря на все промахи и пропагандистскую кампанию, сторонники у Временного правительства и лично у Керенского все еще были. Генерал просидел около часа, зависнув над исчерканным листом бумаги, но так толком ничего и не вспомнил. Кроме того, что за Ригу дрались латышские стрелки, но это и без всякого послезнания ясно, достаточно заглянуть в список подразделений. Зато можно было предположить, как будет развиваться атака фон Гутьера, учитывая его характер и положение войск на фронте. Скорее всего, после короткой артподготовки в бой пойдут штурмовики, захватывая штабы и прочие важные узлы, а вслед за ними пойдет обычная пехота. Он попытается форсировать западную Двину, чтобы взять Ригу в котел и уничтожить ее защитников. Сам Корнилов именно так бы и поступил. Река, рассекающая город надвое, делала город достаточно неудобным для обороны, потому что с плацдарма на левом берегу немец их рано или поздно выбьет, несмотря на три оборонительные полосы русских и превосходство в артиллерии и живой силе. За окном уже начинало светать, поезд, изредка останавливаясь на маленьких станциях для дозаправки водой, приближался к Могилеву. Генерал широко зевнул и все-таки решил не насиловать себе мозг и лечь спать. Завтра утром выйдут газеты с сенсационным требованием Верховного, и общество будет вынуждено согласиться с этими требованиями. А после Рижского сражения и со всеми остальными, возможно, он поторопился вступать в прямую конфронтацию с Временным правительством, возможно, стоило выждать еще немного, но внутреннее чутье политика говорило, что это был идеальный и, наверное, единственный момент. Другой трибуны ему бы уже не предоставили. Радовало только то, что он уже перевел историю на другие рельсы. Послезнание, конечно, вылетало в трубу, но Корнилов и так особо не рассчитывал на послезнание. Отныне придется вывозить все собственными силами, а он считал, что накопил их достаточно для того, чтобы взять власть, даже если брать ее силовым путем. Глава 30. Могилев. По возвращению в Могилев генерала ждало по крайней мере одно приятное известие, из-за которого путешествие в Ригу пришлось отложить. С Кавказа приехали горцы вместе с товарищем Кировым, которому удалось выбить место в одной из переполненных городских гостиниц. Верховный позавтракал вместе с женой и детьми в ставке. Он был необычайно весел и бодр, хотя в штабе атмосфера царила весьма и весьма мрачная. Угроза, нависшая над Северным фронтом, никому не давала спокойно спать. После завтрака генерал Корнилов отправил машину за приглашенным гостем, под недоумевающие взгляды штабных работников и офицеров. Для них Киров был всего лишь каким-то заштатным журналистом провинциальной газеты. Для Верховного же этот вятич казался трамплином в мир политической борьбы, проводником его воли и официальным лицом его политической партии. Если, конечно, удастся с ним договориться. Очень скоро Сергея Кирова привезли в ставку, провели через два кольца охраны, не забыв обыскать перед кабинетом Верховного, и он, наконец, предстал перед генералом Корниловым. Революционер не выглядел испуганным или подавленным, он казался скорее заинтригованным столь необычным вызовом. «Здравствуйте, Сергей Миронович», — хитро щуря глаза, — произнес Корнилов. Киров уверенно пожал протянутую руку главковерха. «Здравствуйте, здравия желаю, чем могу быть полезен?» — спросил он. «Без чинов», — сказал генерал. «Можете обращаться ко мне, Лавр Георгиевич». «Чем могу быть полезен, Лавр Георгиевич?» — повторил он свой вопрос. Корнилов помедлил с ответом, разглядывая этого улыбчивого мордатого вятича. Румяный, яркий, харизматичный, отличный кандидат на роль зиц-председателя, да и в качестве реального лидера он мог бы справиться, теоретически. «Я слышал, что вы, человек многих талантов, товарищ Киров», — сказал генерал. «Или вы пока предпочитаете фамилию Костриков? Как вам будет угодно, Лавр Георгиевич», — пожал плечами журналист и революционер. «Скажите, Сергей Миронович, каким вы видите будущее нашей страны?» — без всякой подготовки спросил Верховный. «Светлым», — коротко ответил Киров. «Это что, какая-то проверка. Генерал пожал плечами, отвернулся и прошел к окну. За стеклом виднелся извилистый Днепр и его поросшие ивами берега. «Я, социал-демократ», — продолжил Киров, — «уже много лет, и я не одобряю ваших методов, Лавр Георгиевич. Вы, контрреволюционер». Корнилов удивленно вскинул брови и улыбнулся. «Смелое заявление. Почему же вы так считаете?» — усмехнулся он. Первоначальный порыв Кирова немного угас, и он пару секунд раздумывал над ответом вместо того, чтобы выпалить очередное обвинение. «Вы хотите задушить свободу русского солдата, завоеванную в феврале, запретить комитеты?» — медленно ответил он. «Вернуть все в старь. Ошибаетесь, Сергей Миронович», — произнес генерал. «Вы что, в самом деле считаете, что свобода и безнаказанность — это одно и то же?» «Нет», — задумчиво произнес он. «Значит, вы повторяете чьи-то ложные тезисы», — сказал Корнилов. «Мне говорили, что вы придерживаетесь оборонческой позиции, разве нет?» Киров почесал массивный подбородок. «Именно оборонческой», — сказал он. «Воевать за французов, англичан или проливы — глупо. Простите, если вас это задело». «Нет-нет», — улыбнулся Корнилов. «Я и позвал именно вас, потому что вы смело и открыто выражаете свое мнение, которое во многом, оказывается, совпадает с моим. Я тоже не хочу, чтобы союзники загребали жар чужими, то есть нашими руками». Сергей Миронович широко улыбнулся. «Я не реакционер и не контрреволюционер, Сергей Миронович. Наоборот, я последовательно выступаю за социальные и демократические реформы». Генерал прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Вот только армия не место для демократии, и война не время для демократии. Вы же марксист, марксист, и этого не скрываю», — подтвердил Киров. «Значит, материалист», — сделал вывод генерал. «Значит, верите в теорию Дарвина, а не в Ветхий Завет, и в то, что человек произошел от обезьяны. У обезьян тоже есть свои войны, но никакой демократии при этом у них нет. Есть вождь, есть простые. Мы не обезьяны», — перебил его Киров. «Настоятельно рекомендую больше меня не перебивать», — холодно взглянув ему в глаза, произнес Верховный. «Да, не обезьяны. Но разве далеко мы от них ушли? Вы читали работы Ницше?» «Нет, не читал», — помотал головой Киров. «По его мнению, человек — это только мостик между обезьяной и сверхчеловеком», — произнес Корнилов. «Как думаете, возможно ли построить коммунизм при жизни текущего поколения? Можно к этому стремиться?» — с вызовом произнес революционер. «Можно», — согласился Корнилов. «А построить-то возможно, особенно в нашей стране, где большая часть населения толком не понимает, о чем вы вообще толкуете, для которых царь — это помазанник Божий, а марксизм — какое-то немецкое ругательство». Киров снова задумался, нахмурив высокий лоб. «При нашем поколении не получится», — сказал он. «Теперь вы понимаете, почему я вынужден действовать реакционными методами, возвращать единоначалие, военно-полевые суды и все прочее? Понимаете, почему с армией из вчерашних крестьян уговоры не работают?» Улыбнулся Корнилов. «Да, пожалуй», — мрачно произнес революционер. «Нужно сначала учить людей, чтобы каждый понимал». «Именно», — перебил его Верховный. «Нужна ликвидация безграмотности. А социализм возможно построить?» «Да», — уверенно сказал Киров. Генерал кивнул, подошел к столу и достал из ящика копию программы НРПР. «Взгляните», — сказал он. Сергей Киров взял листок в руки, повертел, чтобы убедиться, что весь текст помещается на одной стороне, быстро пробежал глазами по строчкам. «Вы согласны с этими требованиями?» — спросил Корнилов. «В целом, пожалуй, да», — протянул революционер. «Позвольте узнать, двойное гражданство — это как?» Генерал никому не показывал этот текст, даже самым близким и доверенным людям, считая, что время не пришло, и посоветоваться ни с кем не мог, и просто позабыл, что в этом времени пока еще нельзя заиметь два и более паспортов, а переход в иное гражданство просто аннулировал прежнее. «Ошибка в формулировке», — сказал Корнилов. «Это же черновик, требующий доработки». «Да, пожалуй», — кивнул революционер, продолжая читать. Верховный заметил, что Киров прочитал программу дважды, сначала бегло, наискосок, цепляясь только за основное, а потом уже вдумчиво и по порядку, вникая в каждый пункт. Довольно утопично, он протянул листок обратно. «Не более утопично, чем ленинские тезисы», — хмыкнул Корнилов. «Я же не сказал, что это невозможно», — пожал плечами Киров. «И чего вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы, Сергей Миронович, возглавили партию», — глядя ему прямо в глаза, — произнес Верховный. Брови Кирова удивленно поползли вверх, он замер, будто все прежние мысли разом вылетели у него из головы. «Зачем? Вы же, я же простой журналист, у меня нет, я не знаю, это как-то», – пробормотал он. Все же подобных предложений раньше он не получал, и это заметно выбило его из колеи. А еще Киров понимал, что такие предложения делаются только один раз, и второго шанса не будет. Более того, Верховный явно доверил ему один из его секретов, и не позволит ему покинуть Могилев живым, если он откажется. Да и в любом случае на это место найдется кто-то более сговорчивый. Киров любил красивую жизнь, любил власть. Да, он был убежденным социалистом и членом РСДРП с 1904 года, но предложение Корнилова пошатнуло его веру. К тому же, в этой программе присутствовали почти все социальные реформы, за которые уже почти 20 лет боролись эсдеки и эсеры. Кроме права на самоопределение народов, но этот вопрос Киров не считал первостепенным. «Принять решение нужно уже сейчас, Сергей Миронович», – холодно произнес Корнилов, наблюдая за внутренней борьбой революционера. Киров вздохнул, набрал воздуха в грудь, как перед прыжком с высоты. «Я согласен, Лавр Георгиевич», – произнес он. Глава 31. Могилев, Псков. Корнилов и Киров пожали друг другу руки, и будущий глава Народно-республиканской партии России вышел из кабинета. Последние несколько часов они провели, обсуждая реальный план действий, и Верховный понял, что не зря привлек именно его. Киров дал слово, что участие Верховного в создании партии останется тайной, и что он возьмет на себя всю административную работу, постараясь переманить знакомых и друзей из других партий, недовольных нынешним положением дел. Генерал дал добро на любые методы и на привлечение всех, кого Киров сочтет нужным привлечь, эсеров, эсдеков, большевиков, кадетов, без разницы. Рано или поздно в НРПР перейдут все. Расстались они по-доброму, Киров намеревался в этот же день отправиться в Петроград, в центр политической жизни страны, и генералу пришлось проспонсировать и поездку, и работу, и все остальное. Деньги на это давно лежали в отдельном ящичке. Корнилов прекрасно знал, что без денег ни о какой партийной работе не может быть и речи. Сам генерал приказал готовить поезд к отбытию в Псков, в штаб Северного фронта, чтобы оттуда проехать до Риги, и он надеялся успеть до того, как немец начнет штурм. Ну и Псков несомненно ближе к столице, чем Ставка, и в случае необходимости он сможет лично возглавить поход на Петроград. С собой он решил взять весь Текинский полк, оставляя Ставку под защитой только георгиевцев. Начштаба генерал Лукомский оставался здесь, в Могилеве, как и многие другие штабные чины. Большую свиту Корнилов не терпел, отправиться с ним должны были только самые верные люди, полковник Голицын, хан, еще несколько офицеров Ставки. Прапорщик Завойко отправлялся в Петроград вместе с Кировым, чтобы развернуть масштабную пропаганду уже там. Верховный посмеивался в усы, советуя прапорщику обосноваться где-нибудь на севере города, например, у Лахтинского разлива, но, кроме самого генерала, шутку больше никто не понял. Отъезд намечался на вечер, и обедать пришлось в Ставке, вместе с семьей, начальником штаба и несколькими адъютантами. Жена и дети тоже должны были ехать с ним, хотя тащить их в Ригу он точно не собирался. А вот в тихом провинциальном Пскове можно их оставить в полной уверенности, что с ними все будет в порядке. «И надолго вы отбываете?» — хмуро спросил розовощекий генерал Лукомский, начальник штаба Ставки. «Насколько потребуется», — ответил Корнилов. «Ситуация под Ригой требует тщательного контроля». Наштаверх кивнул, прихлебывая суп. «Возможно, ситуация изменится, но пока так. Пока угроза нависает над Северным фронтом, я буду там», — пояснил Верховный. «Корпус Юденича тоже там, чтобы купировать эту угрозу», — хмыкнул Лукомский. «Корпус Юденича стоял в глубоком тылу, за Псковом, ближе к Луге и Новгороду, и находился там для того, чтобы в нужный момент повернуть на Петроград, но Лукомскому это знать было ни к чему. Полностью доверять Лукомскому пока не получалось, Верховный не был уверен, что генерал поддержит именно его, а не временное правительство. Во всяком случае, Лукомский старался держать нейтралитет, и поэтому не был допущен к секретным сведениям. «Разумеется, Александр Сергеевич», — произнес Корнилов, — «здесь, в Могилеве, вы справитесь и без моего присутствия». «Конечно, конечно, Лавр Георгиевич», — закивал начштаба. Перед самым отъездом на вокзал к Ставке пробился молодой, но крайне настойчивый штабс-капитан на костылях. Корнилов уже шел к машине, когда его на крыльце перехватил этот юноша, увешанный орденами и медалями. «Ваше высокопревосходительство, штабс-капитан Манштейн по вашему приказанию прибыл», — гаркнул он, исполнив воинское приветствие и неловко придерживая костыли. Хан, везде сопровождающий Верховного, ревниво нахмурился, не желая пропускать штабс-капитана к начальнику, но Корнилов ответил, прикладывая ладонь к фуражке. «Сбежали из госпиталя, господин фон Манштейн?» — спросил он, отодвигая хана и приближаясь к гостю. «Так точно, ваше высокопревосходительство. Сразу, как пришел приказ, выпалил штабс-капитан. И позвольте поправить, моя фамилия Манштейн, мы русские. Пожалуйте-ка в машину, господин Манштейн», — сказал Корнилов. «Где вы остановились?» «Пока нигде, ваше высокопревосходительство», — ответил Манштейн. «Значит, поедете с нами», — решил генерал. «Для вас у меня особое задание. Позвольте полюбопытствовать», — спросил Манштейн. «Не позволю», — усмехнулся Корнилов. «Не сейчас, в поезде». Манштейн удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. Ловко управляясь с костылями, он забрался на заднее сиденье автомобиля, как приказывал генерал, а вслед за ним в машину сели Корнет Хаджиев и сам Верховный. Шофер повез их к вокзалу привычным уже маршрутом. Поезд ждал только главного пассажира. Вечерний Могилев казался опустевшим. Редкие прохожие провожали автомобиль Верховного задумчивыми взглядами. Корнилов, поглаживая усы и бороду, глазел по сторонам, пытаясь понять, как живут местные. По всему выходило, что живут здесь не очень-то хорошо. Лучше, конечно, чем будет в 20-х и 30-х годах, но все равно хуже, чем даже в самых глухих деревнях 21 века. А ведь это столица губернии, как-никак. На вокзале поезд уже давно заждался, и, выслушав доклад коменданта князя Кропоткина, генерал прошел в вагон вместе со штабс-капитаном Манштейном. Пришлось даже помогать ему забираться на платформу. Недолечившийся герой войны из-за ранения не мог сделать это сам. Он потом долго и сбивчиво благодарил генерала, краснея, как девица, до тех пор, пока они не прошли в купе. «Садитесь, в ногах правды нет», — сказал Корнилов, указывая на один из диванчиков, а сам сел за стол, чтобы не смущать штабс-капитана еще больше. Манштейн сел, вытягивая ногу перед собой и отставляя костыль в сторону. Перед Верховным он заметно робел, и на мгновение Корнилов даже подумал, что вызвал не того человека, но нет. Боевые ордена на груди и красно-черный шеврон ударника ясно говорили о храбрости штабс-капитана Манштейна. Некоторое время Корнилов изучал его, молча наблюдая за мимикой и поведением юного офицера. В его времени столь молодые люди еще учились на первых курсах университетов. Здесь же 23-летний юноша, с виду совсем мальчишка, командовал ротой ударников. «Что вы думаете о нынешней ситуации, господин Манштейн?» — спросил вдруг Верховный. «Не переживайте, говорите как есть, открыто. КХМ, сложно сказать, осторожно начал Манштейн. Вы же патриот, говорите прямо, от этого зависит судьба страны», — теряя терпение, произнес генерал. «Прямо, я против всей этой революции, вседозволенности, анархии, комитетов. Лучше бы их не было», — скрипнув зубами, произнес Манштейн. «Вы монархист?» — спросил Корнилов. «Так точно», — кивнул штабс-капитан. «Чаю хотите?» — вдруг переменил тему генерал. «Никак нет, благодарю», — выдавил Манштейн, снова робея перед верховным главнокомандующим. Поезд тронулся, паровоз издал протяжный свист, начал потихоньку набирать ход, покидая Могилев и выдвигаясь к Северному фронту. «У монархии есть несколько минусов», — вздохнул генерал. «Если в сложные времена у власти окажется слабый монарх, проблемы начнутся у всей страны». Манштейн промолчал, ожидая продолжения. «Если бы государем до сих пор был Александр Александрович, ничего этого бы не было», — сказал генерал. «Но, увы, что получилось, то получилось, и мы вынуждены теперь это все расхлебывать. Я тоже не в восторге от происходящего, ваше высокопревосходительство. А зачем вам я? Я простой офицер, я далек от политики и всего прочего», — спросил вдруг Манштейн. «Именно поэтому вы мне и нужны. Мне нужен офицер, патриот, не замешанный в политике, тайных обществах, масонстве и прочей грязи», — произнес Корнилов. «Непримиримый и храбрый, такой, как вы, Владимир Владимирович». «Для чего?» — спросил Манштейн. «Каленым железом выжигать всю заразу из армии, а затем и из тыловых структур, бороться с внутренним врагом», — холодным тоном произнес Верховный. «Вы, Владимир Владимирович, возглавите новую структуру. Назовем ее, например, Комитет государственной безопасности. В крестах одиночная камера Петроградской центральной тюрьмы Льву Давидовичу была уже знакома по первой русской революции. Ладно, хоть сидеть при Керенском оказалось гораздо комфортнее и удобнее, чем при царском режиме, и одиночная камера оказалась для Троцкого скорее уединенным кабинетом, чем местом заточения. Троцкий работал ничуть не меньше, чем на свободе, все свободное время посвящая написанию статей, заявлений, протестов, апелляций, брошюр, писем и прочей публицистики, упражняясь в словесности и красноречии. А свободного времени у Льва Давидовича имелось в достатке. Так что он бомбардировал все возможные инстанции жалобами и плотно сотрудничал с большевистской прессой, занимаясь агитацией прямо из тюремной камеры и зарабатывая себе очки авторитета в партийных кругах. Если бы этого ареста не было, его стоило бы придумать. Как опытный журналист, он ловко подменял понятия и завуалированно оскорблял, набрасывался с едкой критикой на одних и откровенно льстил другим, не стеснялся использовать те приемы, которые никто не использовал. В общем, врал народу так, как умел врать только товарищ Троцкий. Вот и сейчас он строчил очередное послание Временному правительству и Керенскому лично, прихлебывая горячий чай и изредка поглядывая на голубой кусочек неба за окном. Работа, в целом, ничем не отличалась от обычной его работы, разве что кабинет теперь закрывался снаружи, а не изнутри. Партия своих не бросает, и его снабжали всем необходимым, в основном, чаем и свежими газетами. Присытившийся роскошью еще в юности, Троцкий предпочитал демонстративную аскезу. Оц, тоц, перевертоц, бабушка здорова, он даже мурлыкал себе под нос похабную одесскую песенку, что случалось нечасто. В серьезность обвинения и наказания он попросту не верил. Товарищи помогут и вытащат его из крестов, надо только немного выждать, пока уляжется все после июльских демонстраций. Они уже пытались, разумеется, мирными методами. Побег он не рассматривал, это бы только укрепило общественное мнение в справедливости предъявленных обвинений. Нет, в этот раз освобождаться нужно было только законными методами. И весь состав РСДРП решительно протестовал против ареста товарищей Троцкого и Луначарского.